Глава 20. Встреча с Хаймами. Оказавшись в изначальном мире, первым делом я нашел удобное место. Большой плоский камень светло-сиреневого цвета. Почуяв мое приближение, все монстры бросились в рассыпную. Облик змея Саапу вызывал ужас у любого неразумного существа. Я вернул себе человеческое тело и устроился на камне. Вы можете выбрать один из трех доступных подарков. Глаз мира, создатели, цивилизация Кураги. Доспех Ф, создатели, цивилизация Аки. Клинок Идия, создатели, цивилизация Кучиё. Пока Вафля сюда добирается, мне следует сделать окончательный выбор. Что я узнал о цивилизациях, перечисленных в списке? Кураги – самая древняя из трех. Если я не ошибся в переводе, то атланты о них почти ничего не знали, только общие сведения. По виду кураги напоминали обезьян-медуз. Сверху – тело прозрачной обезьяны, а ниже – пояса медузы. Самые маленькие представители кураги достигали 10 метров, а крупнейшие перерастали луну. Не знаю, сколько правды в этих сведениях, но первым порывом было исключить глаз мира сразу. Значительное внешнее различие не вызывает доверия. Позже я все обдумал и решил не спешить. Любой подарок, который изначальный мир называет высшим, не может быть бесполезным. Остались цивилизации Аки и Кучиё. Представители обеих похожи на людей. Кучиё – гуманоиды-ящеры с четырьмя руками и двумя ногами. У них четыре глаза и два рта. Очень жестокая цивилизация класса Б, которая была уничтожена несколько миллионов лет назад. Известна своими несокрушимыми клинками. Рост чуть выше человеческого. Сведений о них немало, поэтому я уверен, что клинок Идия мне подойдет. А вот с поиском информации о цивилизации Аки пришлось попотеть. Так можно назвать по меньшей мере шесть видов. Я отмел самые слабые из них и те, что еще не уничтожены. Я предположил, что среди подарков изначального мира не будет артефактов существующей цивилизации. Осталось два варианта. Первый – маленькие существа, похожие на хорьков и белок, невероятно сильные менталисты, которые на пике своего могущества были в разы влиятельнее, чем те же каны, тоже менталисты. Очень древняя цивилизация, погибшая десятки миллионов лет назад. Артефакты этих зверьков до сих пор считаются национальными сокровищами у других цивилизаций. Второй вариант – гуманоиды, похожие на собак и людей. Плодовитая и технически развитая цивилизация, ростом и габаритами напоминающая людей, если не считать хвоста. «Доспех или клинок?» – пробормотал я, решаясь. «Мне выпал очень редкий шанс получить высший индивидуальный подарок от изначального мира. Не знаю, будет ли он по ценности равен хрустальной доске, но это и не важно. Артефакт, который я собираюсь получить – сокровище для всего человечества, и от моего выбора многое зависит. Еще раз пробежавшись глазами по списку, я выбрал доспех F. Пространство передо мной заколыхалось, и медленно появилась золотистая, сверкающая сфера размером с мою голову. Я настороженно смотрел на нее. У меня сильный атакующий потенциал, а вот защита всегда хромала. К тому же предчувствие подсказывает, что изначальный мир не станет предлагать артефакт, не подходящий мне. Аки, хорьки и кураги – самые мощные цивилизации из перечисленных. И те, и другие внешне сильно отличаются от людей. Но я предпочел выбрать именно защитный артефакт, сейчас он нужнее. Золотой шар уменьшился, постепенно превращаясь в нечто похожее на браслет. Нет, это и есть браслет. В виде двух золотых колец, скрепленных сплавом из темно-синего металла, внутри которого переливались яркие точки, как звезды на ночном небе. Я протянул руку и аккуратно принял браслет. Тот с шипением крепко обхватил мое левое запястье и застыл. И это доспех? Я в недоумении покрутил рукой. «Я тут!» — рядом появилась Вафля. «Ура! Ты опять хорошо выглядишь! А что это за украшение?» Я поморщился от ее писклявого голоса и сказал. «Это доспех, только не знаю, как он работает». Я чувствовал облегчение. Не знаю, кто именно создал этот доспех, но он подошел мне. Теперь осталось разобраться, на что он способен. «Зачем тебе доспех?» – удивилась Вафля. Я устало посмотрел на серебристого морского конька. «Что?» – Вафля часто заморгала. «Очень тупые вопросы задаешь», – я пощупал браслет. Попытался влить в него энергию жизни, ноль реакции. «Зачем доспех, если есть скорость? Ты же теперь умеешь повелевать пространством почти как я. Кто тебя сможет коснуться?» Вафля подлетела поближе. «А если пространство заблокируют, что тогда?» Я создал искру духовного чувства и направил ее в браслет. На этот раз сработало. Золотые кольца засияли, мое тело покрылось свечением. Через мгновение оно угасло, и я остался стоять, облаченный в плотный металлический костюм черно-бронзового цвета. «Ого!» – Вафля впечатлилась настолько быстрой трансформацией. «Это и есть доспех?» «Да», – я ощупал себя, прекрасно ощущая доспех через прикосновение. Как будто пальцы не были закрыты перчатками. «А если ты станешь снова страшным, что случится с доспехом?» – заинтересовалась Вафля. «Пока не знаю, но проверять не буду». Я подпрыгнул, отметив прекрасную амортизацию на подошвах, а затем вдруг взлетел. Понадобилось несколько секунд, чтобы справиться с удивлением и понять, что происходит. У меня за спиной появились прозрачные крылья, как у стрекозы. Благодаря имеющемуся опыту, я быстро приноровился к новой части тела. Пока Вафля летала вокруг и что-то щебетала, я решил проверить свою внешность и искал водоем. Проверенный способ, никогда не дававший осечек. «А можешь мне дать поносить доспех?» – спрашивала Вафля. «У меня такая нежная кожа, ее очень легко ранить, мне нужна защита. Не надо было покупать тот нежный крем, он только сделал мою кожу нежнее». Я подлетел к речушке и наконец-то рассмотрел себя. Броня выглядела впечатляюще, черно-бронзовая, пластинчатая, гладкая. На голове шлем, чем-то похожий на мотоциклетный, но с острой гранью на линии носа. Позади мельтешат крылья. «Я тебе даже могу дать акции своей компании», – предложила Вафля. 1%. «Мало? Тогда 10. Или 100. Почему ты молчишь?» Я сосредоточился и направил еще одну искру духовного чувства в доспех. Затем еще и еще. Ко мне начало приходить понимание – это не просто доспех. Правое предплечье засветилось, из него выскользнул клинок. Я поймал его и крутанул. «Ой!» – Вафля телепортировалась. Вода подо мной разделилась, словно ее разрезал гигантский мясницкий тесак. «Удивительно!» – пробормотал я. Из левого предплечья вылетел круглый щит и закрутился вокруг меня. А после еще один клинок. Оба меча были тонкими и острыми, как бритвенные лезвия. «Этот доспех опасный!» – услышал я Вафлю. «Может, ты его выкинешь? Только в мою сторону кидай». «Ты научилась пользоваться духовным чувством?» – спросил я, разглядывая клинки. «Пока нет», – отозвалась Вафля. «Ну что, выкинешь доспехи? Они некрасивые». Я прикрыл глаза, затем взмахнул мечом, не пожалев духовного чувства. Огромная полоса глубоко разрезала землю подо мной, а я ощутил усталость. Но одновременно с нею на душе было радостно. С этим доспехом в своей человеческой форме я сильнее, чем когда активирую метки и превращаюсь в других существ. Артефакты, правда, бесценны. «Ты не будешь выкидывать, да?» С печалью в голосе пропищала Вафля, подлетев поближе. «Не буду». Я разжал ладони, и клинки втянулись в доспех. «Показывай, где твой старый дом». «Зря я согласилась, не взяв предоплату», вздохнула Вафля и сосредоточилась на дальней телепортации. Вафля привела меня в очень опасное место. Как оказалось, ее дом находится у самого подножия одной из гор, прямо над мировым облаком. «Вот, туда надо, но только через телепортацию». Вафля повернулась к тверди из черного камня. «А не слишком близко к мировому облаку?» Я с напряжением смотрел вниз. Отсюда, сквозь просветы тумана, иногда проглядывало то самое облако. «Близко, да. Ну и что? Облако же не опасно. Это другие существа опасные, но они нас не трогают, боятся. Давай взглянем на твой дом. Ты хочешь познакомиться с моими родителями, чтобы попросить руки и сердца? Веди. А кольцо ты купил? У тебя даже рук нет. Давай я тебе хотя бы свою комнату покажу. Ой, у меня нет комнаты. Ни у кого не было своей комнаты. Это несправедливо», – запричитала Вафля. Но, поймав мой злой взгляд, Горько вздохнула и открыла портал. Обитель морских коньков оказалась скучной. Внутри черной и определенно невероятно прочной скалы пряталось просторное помещение с озером. «Я вон там обычно тусила». Вафля создала серебристый луч, который упал на небольшое возвышение на берегу озера. А тут брат тусил. Точно такой же луч упал в метре от первого. «Весело у вас было», — пробормотал я, оглядывая пещеру. Заметил следы разрушений. Выщербины на скалах, обвалы. Здесь явно было сражение, но не слишком разрушительное. «Не весело», — не согласилась Вафля. «Тебе показать тайник?» Она с подозрением уставилась на меня. «Покажи», — кивнул я. Вафля что-то пропищала-проворчала и открыла портал. Мы оказались в темном помещении, но благодаря моему новому доспеху я прекрасно все видел. В тайнике грудами были сложены различные минералы, названий которых я не знал. Они были самых разных размеров, от крошечных камней до гигантских разноцветных друз. Из стены справа выступала каменная полка, на которой лежали твердые ядра, штук 15 и некоторые на грани разрушения. «Съешь их», — я посмотрел на Вафлю. «Некоторые из ядер могут скоро разломаться. Не надо портить ценные вещи». «Их надо быстрее обменять», — пробормотала Вафля. «В той жидкости они не будут ломаться, которые есть у свекла». «Лучше съешь и стань сильнее». Вафля скосила на меня глаза. «Ты думаешь, что ядра всегда помогают развиваться?» «Разве нет?» Меня даже удивил такой вопрос. «Нет. Или думаешь, мои родители такие глупые, что будут полезные штуки тут складывать?» Я опешил. Вафля вдруг пошире раскрыла рот, ее глаза сверкнули серебром. «Они тут! Ого!» «Кто?» Открылся портал, внутрь влетел морской конек. Он был серебристым, как Вафля, но крупнее размерами и... старее, что ли? Потрепанный жизнью морской конек с усталыми глазами. «Папа!» — обрадовалась Вафля. Хайм не ответил ей, а повернулся ко мне. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. «Он друг!» — воскликнула Вафля. «Черт! Он же не знает ваш язык и не понимает меня. Подожди, я с ним поговорю». Открылся еще один портал прямо передо мной. А в следующее мгновение пространство вокруг меня резко сжалось. На долю мгновения я подумал, что мне пришел конец, смерть. Но доспех неожиданно вспыхнул, и пространство стабилизировалось. «Стойте!» — воскликнула Вафля и засияла серебром. Ее отец и она исчезли. Я остался один в тайнике Хаймов. А руки подрагивали, сердце бешено стучало. Только что меня едва не убили. И не получи я доспех Эф, погиб бы определенно. Даже форма змея Саапу не защитила бы от подобной атаки. Когда рядом открылся еще один портал, я был готов к сражению, подготовил клинки и щит. Но в портал просунулась голова Вафли, и она сказала: «Пойдем, тебя не будут бить, я защищу». Хмыкнув, я влетел в портал. В некогда пустой пещере с озером сейчас находилось четверо серебристых хаймов. «Знакомься, это мой папа, а это братья или сестры, я не уверена». Я не ответил, напряженно рассматривая хаймов. «Ты избранник 307-й?» – неожиданно заговорил отец семейства. Причем его речь звучала так, словно он давно уже знает наш язык. «Я друг вашей дочери. Мне пришлось постараться, чтобы скрыть раздражение». «И ты хотел нас видеть, избранник моей дочери?» Большие глаза Хайма были невинно честными, но мне кажется, где-то в глубине скрывались лукавство и смех. Я прикрыл веки. «Может, Хаймы этакие шутники?» Именно из-за этого лидер амфибий проклял коньков. Трикстеры космического масштаба, озорство которых привело к невероятной трагедии. «Вот приданое». Передо мной открылся небольшой портал. Я рефлекторно подставил ладони, и в них упало 6 ядер. Самые старые и потрескавшиеся из тех, что я видел в тайнике. «Это достаточная цена», — гордо заявил отец Вафли. «А теперь говори, зачем искал». Я выдохнул и спрятал ядра. 307-я, ты когда рожать будешь?» Раздался незнакомый голос. Другой морской конек тоже научился говорить. У меня задергался глаз, я уже начал сомневаться в своем плане. «Называйте меня Вафля». «А что это имя значит?» «Самое красивое, богатое и умное». «Ого, тогда я тоже Вафля». «Нет, ты 201-й. Можешь у Виви попросить, он тебе имя даст. Он хорошо знает свой язык». «Это удивительно». «Так, тихо». Отец семейства прервал болтовню своих детей. «Человек, ты чего молчишь? Почему у тебя руки дрожат? Ты возбужден?» Заставив себя успокоиться, это оказалось не так-то просто. Я максимально спокойным голосом заговорил. «У меня есть предложение для всех разумных хаймов. Для начала тебе следует знать, что наша семья – это редкий случай», – серьезно сказал отец Вафли. «Девиация вида. Большинство хаймов наполнены гневом и ненавистью ко всему живому. И много вас таких исключительных?» – я нахмурился. «Достаточно», – с достоинством ответил отец Вафли. «Что ты хочешь предложить? Новый дом». Все хаймы повернулись ко мне. «Я могу вытащить вас из изначального мира на мою планету, но вы должны знать, что существует огромная опасность нападения амфибий. В любой момент рыбы могут открыть портал и атаковать нас». Я напрягся. План по привлечению хаймов возник сам собой, как только я узнал о тайнике. Что будет, если на стороне Земли выступит сотни могущественных существ, обладающих невероятным природным талантом? Армия хаймов, несущая смерть врагам человечества. Конечно, идеальный вариант вряд ли возможен, но идея привлечь на свою сторону хаймов мне нравится. «Ты правда собираешься пустить нас, проклятых хаймов, в свой мир?» – не поверил отец Вафли. «Меня он вытащил», – похвасталась Вафля. «Я даже свою компанию имею, я председатель. Нам надо будет многое обсудить, но да, я готов». «А что, если мы попросим целую планету для своего дома?» Хайм прищурился. «Если она необитаема, забирайте», – пожал я плечами. «Если хаймы выступят против амфибий и защитят Солнечную систему, могут хоть 10 планет забрать. Небесных тел в космосе бесчисленное множество, а людей мало. К тому же хаймы – один из возможных выходов из безвыходной ситуации. Только вот и риск большой, нужны гарантии безопасности». «И в этом мне поможет кристалл. Я поговорю с ним, как только выйду из изначального мира». «Давай встретимся через 2 дня», — предложил Хайм. «К этому времени я навещу старших и передам им твое предложение». «Не надо. Передай, что лидер человечества приглашает их на разговор. Про само предложение не говори. Можешь намекнуть, но никаких обещаний». «Как скажешь», — отец Вафли кивнул. «Мы закончили?» «Да, мне самому хотелось побыстрее выйти отсюда и поболтать с кристаллом». «А можно мне с вами?» – ко мне подлетел Хайм, один из братьев или сестер Вафли. «Пока нельзя», – я покачал головой. «Не знаю, как отреагирует ИИ Атлантов». «Была еще одна причина. Кто-то из коньков пытался меня убить. Не знаю, кто именно, но пока я не буду открывать им дорогу на Землю». «Жаль», – Хайм паник. «Возвращаемся сейчас, да?» Вафля нетерпеливо покрутила головой. «307-я, это ты забрала все ядра?» «Нет, Виви, давай быстрее!» Вафля запаниковала. «Через 2 дня», — напомнил я отцу Вафли и активировал метку, используя способность «массовый выход».